Он отнял желтую руку от глаз, торжествующе замахал ею. «Спина! Спина!» Бардин скосил глаза на Черчилля. Сигара медленно пошла из правого угла рта в левый. Не очень-то много можно было прочесть в этот момент на лице британского премьера. А если все-таки попытаться? Что означал вопрос президента и какое отношение он имел к разговору, который предшествовал приходу Бардина? Очевидно, самое прямое. Барометры революции? Какой революции? Очевидно, европейской. О какой же революции можно говорить сегодня, имея в виду бегство деспота? Именно бегство. Когда же поработителю показывать спину, как не при бегстве? Ну что ж, для Черчилля это, наверное, сегодня проблема номер один, да и для Рузвельта тоже. Но какой поворот мог принять этот разговор? Практический поворот. Восстание парижских рабочих в прошлом веке, господин президент, было реакцией на неуспех в войне. Сигара Черчилля остановилась посреди рта. Она сейчас была нацелена на Бардина, не дать не взять ствол гаубицы. «Вы сказали Париж?» — спросил британский гость. Было в самой интонации этой фразы нечто робко-тревожное, могло показаться даже паническое. И вновь подумалось, какой поворот способен принять этот разговор, если подобную реакцию вызывает Париж? Наверное, гадай, не гадай, а к истине не приблизишься. В самом деле, как нащупать зернышко правды, если ты знаешь так мало? Ну, правда может лежать, например, здесь. Куда должен быть нацелен удар в Европе, чтобы предотвратить взрыв, тот самый, который имел в виду Рузвельт, говоря о спине деспота? Куда нацелен? На Скандинавию? На Балканы или на Францию, которая только что так взволновала Черчилля? Да, правда может лежать здесь. Но какая у тебя уверенность, что вот эту обмолвку о Париже надо понимать так, как ты хотел бы ее понять? Нет. Твоя, конечно, воля строить некую концепцию и даже тешить себя тем, что построенное тобой прочно, но согласись, что все это воздвигнуто на том сыпучем материале, который рушится, как только из него испаряется влага. Может быть, все это обретет смысл, если найти возможность продолжить разговор, хотя бы с тем же Гопкинсом. Как свидетельствует опыт, то, что он скажет один на один в более широком кругу, он может и не сказать. Да, собственно говоря, в цепи, которую Бардин соорудил, стараясь представить себе разговор, имевший место под старым вязом, недостает двух звеньев, всего лишь двух. Кстати, чтобы вынудить Гопкинса несколько увеличить расстояние, отделяющее его сейчас от президента, можно воспользоваться хотя бы вот этим. Там, где смыкаются купы деревьев, сейчас темные, появились Литвинов и Хелл, заметно уставшие, видно, их автономное плавание было нелегким. «У хаоса нет правил, никто не может сказать, как он поведет себя», — сказал Гопкинс, когда они ступили с Бардином на дорожку, ведущую к дому. Видно, он сделал это и потому, что на параллельной дорожке появился Хелл. Могло показаться, что Гопкинс отошел от президента демонстративно, приметив государственного секретаря. «Хаос — это революция?» — спросил Егор Иванович, запрокинув голову. Уходящий день был знойным, и белесо-голубое, почти белое небо продолжало дышать зноем, но на недосягаемой высоте уже появились ласточки, показав этим, что вечер близок. «Хаос — это хаос», — заметил Гопкинс и посмотрел туда же, куда смотрел сейчас Бардин. Можно было подумать, что он отвел глаза, чтобы обойти деликатную тему. «Ну, предположим, не революция, а хаос», — легко согласился Бардин, опуская взгляд. Егору Ивановичу казалось, что не было смысла тут спорить с Гопкинсом, и главное было впереди. «Что надо, чтобы предотвратить этот хаос?» «По-моему, вам это должно быть известно не хуже, чем мне», — вымолвил Гопкинс. «А все-таки», — заметил Бардин и улыбнулся, — «он точно давал ему возможность превратить свой ответ в шутку, но ответить». Гопкинс будто внял этой просьбе Егора Ивановича. «Вам надо было спросить об этом английского премьера», — заметил Гопкинс, теперь уже откровенно смеясь. «Но ведь он передо мной вопроса о хаосе не ставил», — возразил Бардин. «Именно он и поставил вопрос о хаосе», — не сказал, а отрубил Гопкинс.